как я не хотела умирать, ты знаешь. Помнишь, при первой бомбежке в начале войны, как я кричала: «Не хочу умирать, не хочу!» Сейчас сяду на горох, и все тут. Пусть немец хоть убивает этой мотыгой, мне все равно. И я чувствую, как начинаю сползать на землю. Тело само сползает, само. «Шлюз! Конец!» — кричит майстер. Наконец-то! Вижу и машину, но как до нее добраться? Наверное, это ужасно смешно и стыдно, но я ползу на четвереньках и потихоньку пристанываю. Так легче. Люба оглядывается, возвращается, берет меня под руки и подталкивает. «Ну ты чешу, отправлю тебя быть в город за колючую проволоку». Я волокусь, как могу, опираясь на Любу. Она помогает забраться в машину, и мне совершенно все равно, отправят или не отправят меня за колючую проволоку. Проходит несколько дней. Я почти ничего не ем, только пью. Вечером после шести валюсь на койку, как подкошенная, с куском хлеба в руке. Жую, не чувствую вкуса. Утром едва встаю, с ужасом думаю о горохе. В обед забываюсь на несколько минут. Вечером, поддерживаемой Любой, плетусь к машине. И так каждый день, облегчение не наступает. Второе дыхание не приходит. Середина июня, высчитываю я. Каждым днем мне все хуже. Есть я перестаю совсем, только пью. Вечером не моюсь, почти не разговариваю. Майстер мною недоволен. Сегодня кричал на меня особенно сердито. Но, может, обойдется? Не обошлось. На другое утро меня и еще двух пожилых и одну болезненную на вид девушку не берут в машину, которая едет на гороховое поле. «Вы остаетесь пока», — говорят нам. Через час на этой же машине нас везут в город. «Теперь, верно, меня ждет, как говорила Люба, фабрика и колючая проволока. Все равно, только бы не гороховое поле». Я снова в Магдебурге. Нас несколько человек везут по широкой длинной улице. Центральная, думаю я. Машина сворачивает в переулок, и я читаю «Брайтервег». «Брайт» — широкая, «вег» — дорога. Значит, улица называется «Широкая дорога». Название переулка прочитать не успеваю. Машина останавливается прямо перед вывеской. Читаю «Бух Друкерай Бенш». Бенш, верно, фамилия. Бух — книга. Друкерай — слово незнакомое. Нас ведут в большой цех. В нем много бумаги, кипы книг, разных пакетов, коробок. Из стеклянной будки выходит высокий и строгий мужчина в желтом халате. Он меня и еще одну худенькую девушку ведет по цеху к столам. Девушку оставляет у какой-то машины, а меня ведет дальше. Мы идем вдоль длинных узких столов, за которыми работают женщины. Лиц женщин не вижу, головы у всех наклонены. Быстро-быстро перебирают что-то руками. Я тоже невольно опускаю голову и смотрю в пол. Мастер подводит меня к свободному столу. «Шприфт Дудейч?» «По-немецки говоришь?» «Веник?» «Мало», — говорю я, робея от собственного голоса. Давно вслух не говорила. «Ну вот, смотри», — объясняет он мне по-немецки.